Глава сороковая. Деревня Чербах. К подножиям скал море выгоняло волны. Над прибоем, кипевшим в камнях и на косах, висели тучные чайки. Набегавшие волны едва не обдавали их. Чайки с криками подпрыгивали и, снова опускаясь, стояли в воздухе, едва приоткрыв крылья. Шлюпки Невельского шли под материковым берегом. Было раннее утро. Дул легкий ветер, и море чуть заметно волновалось. — Вон и Тебахский мыс, — сказал Веревкин. Он уже побывал с лейтенантом в устье Амура и снова шел туда. Матросов на Байкале не хватало, поэтому, например, ездили все без исключения, иногда по нескольку раз подряд. Из-за утеса далеко-далеко вытягивался в море тонкий, низкий, синий мыс. Когда шлюпки отошли от берега и вышли на траверс утеса, течение вдруг с силой подхватило их и стало сносить. Скалы быстро отошли в сторону. Открылась огромная бухта, обставленная в глубине высокими горами. С их шапок ветер тянул прорить туч. Далекий низменный мыс, вытягивавший из-за скалы, оказался противоположным берегом бухты. В глубине ее он возвышался, становился горист и громоздился в облака. Из широчайшего ущелья навстречу шлюпкам шло мощное течение. — Амур, Геннадий Иванович! — крикнул в рупор Попов, шедший на баркасе. Невельской молчал, натянув фуражку с белым чехлом на радостно сиявшие глаза. Его взгляд устремился в глубину бухты. Течение несло вывороченные с корнями деревья и кустарники. Чувствовалось, что река идет из страны девственных лесов. — 3,5! — крикнул лотовой. 3,5 сажени! — воскликнул Грот. Круглое лицо его сияло. — Отличная глубина! Не правда ли, Геннадий Иванович, любой корабль войдет в устье? Как нелепо выглядят старые карты! Над мачтой проплыли ржаво-желтые зазубренные скал входного мыса. На реке было тихо. Бледные голубые ее воды тянулись к далеким темным горам. Кое-где проступали светлые пятна. Вдали, на поверхности реки, в разных направлениях шли лодки с парусами. Проплыл красный тебакский утес, похожий на глиняный горшок с зеленью. — 4! — снова крикнул Козлов. Грот записал цифры и стал наносить очертания мыса на бумагу. — Нам надо знать ширину фарватера, — сказал Невельской. — Сигнальте на шлюпки, пусть держатся друг от друга на 2 кабельтовых и непрерывно бросают лот. На берегу между утесов открылся распадок. На пригорке стояло темное бревенчатое строение, похожее на сарай. Дымился костер, женщины развешивали рыбу. Через час за другим мысом стала видна еще одна деревня. Некоторые из гиляцких хижин были крыты берестой и построены на сваях. На мелях лежали лодки, всюду на коряга сушили сеть. — Смотрите, Геннадий Иванович, — заметил Грот, — приглашают пристать. — Это та самая деревня, где побывал Петр Васильевич. Он говорил, что тут один из геликов похож лицом на русского. Несколько геликов подошли к берегу и кланялись. Невельской приказал просигналить Гейсмару и Попову, чтобы прекращали промер, и шли к берегу. Когда шлюпка зашуршала о песок, и Козлов выскочил на отмель, гелики с криками схватились за борта и помогли матросам. У геликов были тонкие голоса и маленькие темные руки в кольцах и браслетах. Вскоре подошли шлюпки Попова и Гейсмара. Выглянуло солнце, освещая над геляцкими жилищами красные скалы. Невельской подошел к геликам, глядя на них доверчиво и радушно, словно видя в них старых знакомых или союзников. Его обнял какой-то старик, и он тоже обнял старика. Старик его поцеловал, и Невельской тоже чмокнул его в щеку, к удовольствию всех геликов. В истертых нерпичьих юбках, потлатые и босые, с медными трубками в зубах гелики обступили Невельского. — Лоча! Лоча! — говорили они, дружелюбно хлопая его по плечу. Краснолицый лохматый геляк с любопытством заглядывал ему в глаза. Это был Тыген. Гелики в деревне Чербах, куда прибыл Невельской, уже знали, что приехали русские. Во многих амурских селениях жили русские. Это были люди, бежавшие от притеснения купцов, чиновников, или потомки коренных жителей Амура. Один из них, Степка Кудрявцев жил в этой деревне. Он был дома, когда приходила шлюпка Казакевича. Степка узнал своих, но не выдал себя. Он боялся, что его могут задержать. Казакевич заметил его и заговорил с ним по-русски, но Степка замотал головой и знаками дал понять, что он не русский. Он боялся людей в форме и ни за что не открылся бы им, опасаясь, что его схватят и увезут в Охотск. По уходе шлюпки он объяснил геликам, что приходили русские. Но какой жалкий вид у аборигенов этого величественного края! — заметил Гейсмар. — Среди них многие больны, глаза их гноятся. Зато они не свирепы и, кажется, не враждебны нам, — медлительно вымолвил Попов. — Не то что на охотских кошках, не правда ли, мичман? Гейсмар молчал, делая вид, что не слышит. Всякое напоминание об охотских кошках было ему неприятно. Подошел седой старик с длинными белыми усами. Он был босс, на нем был короткий халат и берестяная шляпа с красными аппликациями. — Господа, геляк кого-то мне ужасно напоминает, — сказал Грот. — Он похож на адмирала Тузенбаха из главного штаба, — отвечал Попов. — Тузенбаха? Нет, как можно? — вскричал Грот. — Тузенбаха из Ревеля? Невельской улыбнулся. Дед на самом деле был похож выражением глаз, лицом, усами и бакенбардами на Тузенбаха. Только Тузенбах держался с напускной важностью, а геляк — с естественным достоинством. Капитан и офицеры направились к геляцким зимникам. Толпа повалила за ними. Поднявшись на берег, офицеры стали осматривать лиман и реку. Штурман брал высоту. Гелики лезли к нему со всех сторон, желая посмотреть секстан. «Поймал солнце зеркалами! Свел воду и солнце вместе!» — кричали они. Дед, похожий на адмирала, попросил у Невельского подзорную трубу. Глянув в нее, старик остолбенел. Посреди лимана он увидел лодку. В ней сидели брат с женой, они перебирали сеть. Дед стал что-то кричать и, оторвавшись от трубы, плюнул в большой досаде, что его не услышали. Он, видимо, предполагал, что если видно... — То и слышно, — весело заметил Грот. — Любопытный народ, — сказал Попов. — Надо познакомиться с ними поближе. Между тем Козлов подошел к Степке. Он уж заметил, что тот и сейчас держится так, будто не русский, ничего не понимает. — Шапку долой! — вдруг в ухо ему крикнул матрос. Кудрявцев невольно сдернул шапку, но тут же, все сообразив, посерел от страха и досады. — Вот ты какой! — заметил матрос. — Своих продал. — Но ты не очень, — вдруг ответил ему Кудрявцев. На песке у лодок Невельской опустился на колено и вычертил примерный план лимана. Он объяснил геликам, что едет вверх по реке, бросает лод, меряет воду, ищет глубокие места, фарватеры и каналы между мели. — Они не поймут, — сказал Грот уверенно. Дед-геляк, подобрав босые ноги под нерпичью юбку, присел рядом с Невельским. Он взял палочку и, не торопясь, нарисовал банки и отмели, а остальное пространство лимана покрыл черточками. Гелики заметили, что русские не понимают объяснений деда, и засмеялись. Дед стал проводить длинные черты через весь лиман от берега до берега. — Ваш скородие! Это, однако, лодки! — заговорил Козлов. — Эй, приятель! — похлопал он по плечу седого гелика. — Как вот это по-вашему? — матрос показал на геляцкую лодку, а потом на черточки. Гелики зашумели и закивали головами. «Да, — Да-да, совершенно верно! — воскликнул Грот. — А они показывают, что все пространство лимана доступно лодкам. — А вы помните, Геннадий Иванович? — заговорил Попов. — Лаперус пишет. — Когда он шел вдоль берега Сахалина, туземцы проводили черту между полуостровом и материковым берегом. Лаперус решил, что они рисуют перешеек. Мичман Грот поморщился, словно штурман задел его больное место. Может быть, гелики хотели объяснить Лаперусу, что между материковым берегом и Сахалином можно проехать в лодке, — продолжал Попов. Между тем матросы угостили геликов крепким черкасским табаком. В Америке и на Гавайских островах этот русский табак производил эффект. — Ух, вот как хватает! — поперхнувшись, еле вымолвил Тыген. Его трубка с русским табаком пошла из рук в руки. Гелячки принесли свежую рыбу и туес с икрой. — Горбуша, такую на Камчатке видали, — говорили матросы. — Принеси соли, — велел боцман Шестакову. — Это лососи, у нас в Балтийском море водятся, — сказал Козлов. Распластав рыб ножами, матросы посолили их. Старик вынул изо рта вырезанную из кости трубку, обтер ее полой халата и сунул Невельскому. Гейсмор с ужасом смотрел, как капитан взял ее в зубы. Затянувшись несколько раз, Невельской возвратил трубку старику. Старик поспешно покурил трубку и опять отдал капитану. Невельской затянулся снова. — Кто хочет? — шутливо обратился он к офицерам. Все засмеялись. Гелики захохотали. Гейсмор показал старику, что вообще не курит. Невельской хотел снова вернуть трубку, но старик ткнул капитана в грудь, показывая, что трубка принадлежит ему. Невельской тронул деда за плечо и прижал трубку к сердцу, показывая, что он доволен подарком. Дед полагал, что с ним хотят попрощаться по геляцкому обычаю. Он сморщился от умиления и, вытянув губы, потянулся к щеке Невельского, цепко обхватив шею капитана трясущимися руками. Он облобызал его дважды. Старик так обрадовался, что ему хотелось перецеловать всех русских. Он было кинулся к Гейсмору, но тот, заметив его намерение, убрался в лодку. — Мичмангрот, попрощайтесь с своим земляком! — крикнул он из шлюпки. Невельской пытался спросить у геляков, платят ли они дань китайцам и приходят ли сюда китайцы. — Тут земля чья? — Геляк? Манжур? — спрашивали русские, но толку не добились. Капитан попрощался с геляками и приказал собираться. Заиграл гарнист. Гелики переглядывались, матросы садились по местам. Степка Кудрявцев был тут же. Он все время держался в стороне, наблюдая, как офицеры и матросы знаками разговаривают с геликами. Видя, что русские уезжают, он осмелел. Ему стало обидно, что он своих трусит. К тому же его жена и свояченица, обе гелячки, все время подталкивали Степку с двух сторон и просили «Поговори со своими! Поговори со своими!» Они сгорали от любопытства и уверяли, что это хорошие люди и ничего плохого не сделают. Степка подумал, что бабий ум лучше всяких дум. На берегу с геликами оставался капитан, а с ним высокий молодой офицер. Они еще что-то пытались узнать у деда. Степка подошел к ним. — Да, говорите прямо по-русски, ваше высокоблагородие. — Что хотите спросить, я объясню, — сказал он, и, густо покраснев, встал перед капитаном. Невельской, казалось, не удивился. — Чья тут земля? — спросил он. — Ничья, — с недоумением ответил Кудрявцев. — Спроси их, — велел капитан. Гелики с жадностью вперили взоры в лицо Степки, ожидая, что он им скажет. Их страшно занимало, о чем вообще могли говорить эти приехавшие к ним люди. Услыхав вопрос, они засмеялись. — Чья земля? — восклицали они. — Разве земля бывает чьей-нибудь? — Китайцы тут бывают? — Манжуры, ваше высокоблагородие, — поправил Степка. — Я так и спрошу. — Бывают, манжу бывают! — кричали гелики. — А земля манжурская? Все опять засмеялись. — Зачем смеяться? — заговорил геляк, похожий на адмирала. — Я был в Китае. У них землю делят и знают, где чья земля. У каждого своя земля, как у нас рубаха или собаки, а у нас этого нет. — Так скажи, — велел он. — А дань платите ли? Степка поговорил с геликами. — Не знаем, что такое, — ответили те. — Ну, албан, — подсказал Степка, подтолкнув гелика. — А, албан? Нет, албан, не платим. Приходит за албаном не к нам. — Ах, кому? — Те люди, которые живут вверху. К ним ехать зимой на собаках надо. Надо спать 5 ночей, летом на лодке, веслами. — Еще чего не надо, ваше высокоблагородие? — спросил Кудрявцев. — Ты геляк, что ли? — спросил Грот. Степка вытращил глаза и склонил голову на бок. — Конечно, геляк, ваше благородие, — отвечал он. — Так, может быть, поедешь с нами? — Проводничать, — сказал капитан. Тут Степка струсил. — От этого увольте, ваше высокоблагородие, — взмолился он. — Тут у меня хозяйство, я им ножи кую, подряд взял с купцу. Он побледнел, ожидая решения капитана. Похоже было, что, вопреки уверениям баб, его схватит. Невельской старался не смотреть на Степку, желая показать, что не узнает в нем русского, и лишь мельком, но зорко пробежал взглядом по его глазам и желтоватой бороденке. — Хорошо, — сказал он, — оставайся, но ответь мне на несколько вопросов. — Есть ли у реки пролив к югу? Туда, вон в ту сторону. — Так точно, ваше высокоблагородие! — вскричал Степка по-солдатски, радуясь, что спросили не про то, чего он боялся. — А глубок ли пролив? — Того не знаю, сам там не был. — Вот старик вам чертил на песке, так я понял, что там лодки ходят. Матрос, верно, про это догадался. А я прежде и сам не знал, где не был, про то сказать не могу. Да вот я сейчас спрошу у Геляков. — Спроси, проходит ли там суда? — Нет, суда не ходит, а лодка пройдет, — перевел Кудрявцев объяснение Геляков. Невельской задумался. Грот смотрел на Степку с недоверием. Геляки стали говорить, что пролив глубок. — Откуда вы знаете, что пролив глубок? Геляки отвечали, что они на глубине ловят рыбу, и поэтому знают места. Пришел ты, Ген. В руках его был мешок, за плечами лук, а из расхлеста калата торчала берестяная коробка с табаком. Геляк показал Невельскому, что тоже хочет ехать бросать веревку в воду. — Вот вам и проводник, ваше высокоблагородие, — сказал Степка. — Он все знает. А ведь я тут, при деревне, стучу, да и сетки плету, в море не бываю. Я этой воды боюсь. Невельской велел мичману садиться. — Как же ты рискнул открыться? — как бы, между прочим, спросил он Степку. — Своей, ваше высокоблагородие. Жалко улыбнувшись, как прося прощения, ответил Кудрявцев. Старики хлопали Невельского по плечу и, показывая на Тыгена, объясняли знаками, что он все знает и поедет проводником. Капитан указал Тыгену место в шлюпке. Геляк полез через борт. Шестаков с силой оттолкнулся от берега. Ветер хлопнул парусами, и шлюпки быстро пошли против течения. — Как вы не боитесь, Геннадий Иванович? — спросил Гейсмар, как бы извиняясь, что сам сторонился Геляков. — Чего же их бояться? — Это наши союзники. —